Глава 23. Мордоворот не успел даже взмахнуть дубинкой, оса ужалила его в руку. «Чтоб тебя!» – зарычал он, затем выпучил на меня глаза. «Ты это сделал! Признавайся, щенок!» «А это за щенка!» Оса ужалила его за щеку, по которой он хлопнул, по сути, сам себе отвесил пощечину. Ха, забавно! Настя хихикнула, спрятавшись за меня. Бородатый повар подбадривал этого небритого засранца, и вокруг нас собралась толпа. Мои питомцы сидели на попе ровно, пока бездействовали два бойцовых пса этого охранника. «Ну что, сдаешься?» – ухмыльнулся я, когда охранник магазина отвесил сам себе подзатыльник, пытаясь задавить осу. Да, та его еще раз укусила. Притом, каждый укус был раза в два больнее обычного. Я дал насекомому задание не жалеть яда. «Ну что же, одним раундом и ограничимся». Мордоворот яростно закричал, махая руками, а потом полез к поясу за медальонами. Но оса его ужалила в живот, он захлопал по нему, и в этот раз насекомое ускользнуло, врезаясь жалом под правый глаз своей жертвы. «Взять его!» – схлипнул мордоворот, спуская своих цепных псов. «Кузя, Рэмбо, разберитесь с песиками!» – обратился я к своим питомцам. Попугай слетел с крыши ближайшего магазинчика и схватил за шкирку первого пса, который бросился на меня с Настей. Попугай пролетел с рычащим псом метров 20 и швырнул его на мостовую. Я услышал его жалобный визг. Второго зверя остановил Кузьма. Челюсть я ему запретил использовать, поэтому он одной лапой схватил пса, второй оглушил его. Вокруг мордоворота кружились уже три осы, постоянно его сжали в лицо и руки, которыми он махал уже вслепую. Лицо охранника опухло, и он уже хрипел. «Пощади!» – выдавил он, падая на спину. «Что?» – вскрикнул я. «Вас плохо слышно!» «Пощади, говорю!» – выпалил он. «Оставь меня в покое!» «Ты сейчас же свалишь отсюда!» – процедил я. «Да». «Никаких претензий». Кое-как поднялся мордоворот, подойдя к одному из псов. Он привел собачку в чувство, скомандовав. «Пошли, Руби». Он быстро смылся, по пути встречая ковыляющую псину, второго бойцового пса, который возвращался к хозяину. Толпа зашумела, не спеша расходиться. «А что произошло?» – спросил один из зевак. Я объяснил ситуацию, меня охотно поддержали. Подошли еще два охранника, которые хотели сходу напасть на меня. Видимо, подкрепление, но их встретили осы и крики толпы. Засранцы исчезли так же быстро, как и появились. «Молодец, парень! Так их, козлов!» — крикнул кто-то. «Я тоже траванулся недавно!» — поддержал второй. «Неделю живот болел!» «И как не стыдно! Кормят нас дерьмом всяким!» — возмущенно вскрикнул чей-то женский голос. «Я буду жаловаться!» — выпалил бородатый повар из шаурмы. «Тебя посадят!» «Пожалуйся мышке!» Недобро оскалился я. «Что ты мелешь? Какой мышке?» покосился повар. «Я звоню в полицию!» «Сейчас узнаешь, какой!» ухмыльнулся я. «Ты же любишь добавлять их в еду? Заодно и вкус почувствуешь!» Я дал задание серой мыши, которая грызла шкурку колбасы под прилавком. Грызун в три прыжка забрался по белому халату повара. «Ну заткнись, мелкий ублюдок!» — вскрикнул этот наглец, и мышь залезла ему в рот. Он тут же ее выплюнул и завизжал, а к этому времени собралась на стойке еще пять мышей. «Ну что, отомстите за смерть своих братьев!» — приказал я им. «Нет, я все понял, не надо!» Повар внезапно испугался, отходя подальше. «Убери их, пожалуйста! Это была случайность! У меня мана-мясорубка! Возможно, случайно попала!» «Да мне плевать, что у тебя!» — улыбнулся я. «Поздно! Жди гвардейцев!» Я взял Настю под локоть. «Пошли отсюда!» — обратился я к рыжей, и она вдруг подтянулась и чмокнула меня в щеку. «Спасибочки!» — улыбнулась она. «Как же круто ты им отомстил!» «Таких только так и надо учить», — ответил я, когда мы прошли чуть дальше и остановились у последнего магазинчика на площади. «Они понимают только силу». Затем я все-таки выбрал сувениры Мишки, Илье, Юленьке и Ульяне. Искусно расписанные фигурки драконов. Подумал и купил еще дракончика Насте. «Держи, это тебе», — протянул я ей подарок. Глаза у Насти заблестели. Она довольно улыбнулась и обняла меня. «Спасибо большое», — ответила она. На этом наша прогулка закончилась. Когда мы возвращались обратно, проходя мимо шаурмы, бородатый повар что-то объяснял людям в форме. Гвардейцы Березина отреагировали сразу же, как я написал князю. Насколько я понял из разговоров, бородатый повар оказался тем самым толстяковым с вывески. «Вон, мальчик не даст соврать, это просто случайность!» — показал на меня пальцем бородатый повар. «Да, не совру!» — крикнул я в ответ. В этой лавке продают шаурму с мышиными хвостами». Настя тихо хихикнула, и мы прошли мимо. На такой радостной ноте и завершилась наша прогулка. Чуть позже началась передача питомцев имперской безопасности. Орлов был доволен, как слон. Лекари проверяли состояние волков, медведей и рысей, а маги-замерщики проверяли каждого питомца на магический фон. По очереди их загружали в большие транспортные вертолеты, в которых к этому времени все было подготовлено для перевозки магических зверей. Когда стальные птицы исчезли за горизонтом, Орлов подошел ко мне, и я протянул ему поводок с Зевсом. «Ничего не бойся, я всегда буду с тобой», — отправил я волку ментальный сигнал. «Если будет грозить опасность, зови». Зевс кивнул. «Странно, в прошлый раз он говорил со мной, сейчас же даже трансформация не помогла». Скорее всего, поначалу имперцы забили на него, а затем, видно, внутренние изменения повлияли. Я уверен, что способность ментального диалога вернется к волку. «Удивительно. Сергей, что ты сделал с Зевсом? Принял у меня поводок министр обороны. Он был крайне удивлен. Он был серым, а сейчас, я же говорил, вы зря ограничиваете его», — ответил я. «И чему он научился?» — поинтересовался Орлов. «Он может далеко прыгать с помощью молний», — ответил я. «Ничего себе!» — воскликнул министр обороны. «Просто удивительно!» «Но это еще не все», — добавил я. «Новая способность еще покажет себя, пока она только зарождается в Зевсе». «Кажется, я начинаю понимать, почему тебя так ценит император», — улыбнулся Орлов. «Да и я тоже, если честно, никогда не думал о тебе плохо. Ты большой молодец, Сергей. Мое почтение». Орлов протянул руку, и мы обменялись рукопожатиями. «Ну и сказочник. Свистит, как дышит», — не думал он плохо. «Ага. Чего только стоил тот набыченный взгляд, когда я сказал, что забираю Зевса». «Ладно, что теперь вспоминать плохое? Помирились и славно. Может, и правда осознал. Хотя, сдается мне, он как флюгер. Куда император подует, он туда и повернется. Посмотрим чуть позже, прав ли я оказался». «Я заметил, что у тебя звуколов здорово вырос», — посмотрел Орлов в сторону Кузьмы, который сидел в стороне. «И не только он», — объяснил я. «Все мои питомцы стали сильнее». «Это отличная новость для императора». Натянуто улыбнулся министр обороны и посмотрел вверх, где в небе пролетал Дракарис. «К слову, про дракона я уже отправил новость. Его величество очень обрадовался твоим успехом. Так держать». Я кивнул, сдержанно улыбнувшись, и направился в сторону площади. Там уже не было ярмарки, зато натянуты шатры, и столы под ними были уставлены всевозможными блюдами и напитками. Народ праздновал победу над врагами княжества и в целом империи. Поднимали тосты за славного и могучего императора, за его доблестную гвардию, за... ого, нифига себе, Сережу Смирнова, спасителя и освободителя питомцев. А вот последнее особенно приятно и греет душу. Конечно, я присоединился, держа питомцев в сторонке, чтобы народ не разбежался. Чокнулся со всеми соком, затем перешел к другому столу, где меня подхватили и начали качать на руках. У третьего стола мне предложили водку, и я с радостью согласился, передавая ее Рэмбо. Родители были неподалеку и, увидев меня, позвали к себе. Рядом оказалась Настя, радостный Березин с Елизаветой и еще много сияющих от радости незнакомых, но, как сказал князь, очень влиятельных аристократов Восточной Сибири. Завершился торжественный вечер салютом, после которого я выпустил в небо Дракариса с Рэмбо. Огненные всполохи от выстрелов, попугаи и фонтаны пламени дракона потрясли воображение многих присутствующих. Все бурно зааплодировали, удивляясь могуществом империи. И я еще раз поймал на себе множество восхищенных взглядов. «Благодарю, спешу откланяться, а теперь мне кажется пора. Артефакторы совсем страх потеряли и не сдержали слово, которое давали мне так давно. Я срочно вызвал змейку и подозвал Акулыча. Дворец Березина, покои Евграфия Романовича, за полчаса до этого». Рязанов сидел на стуле, покачиваясь на ножках, и опасливо посматривал на цилиндр, из которого торчали во все стороны антенны. «Ну вы чего замерли, Иван Борисович?» — покосился на него Евграфий Романович. «Вот уж достался ему напарник. Вечно его всего пугается. Щелчок, искорка, и он сразу же вздрагивает, тут же отскакивая в сторону. Так уже две стеклянные колбы разбил. Опять чего-то испугались. Надо еще раз проверить. Времени мало», — напомнил ему Евграфий Романович. «Я пытался, но меня ударило молнией». Рязанов почесал запястье. «Лучше, наверное, не рисковать». «Не рисковать?» — воскликнул Евграфий Романович. «И это, говорите, вы, артефактор от Бога? Да вся наша работа — это сплошные эксперименты и риск, и досадные ранения». «Ну уж вы загнули», — покраснел Рязанов. «Знаете, сколько меня било молнией сегодня?» — терпеливо обратился к своему коллеге Евграфий Романович. Более 10 раз. Вот так же, как и вас». «Но должна быть предусмотрена защита», — начал Рязанов. «Оглянитесь», — эмоционально ответил Евграфий Романович, обводя комнату руками. «Где мы работаем? Уму непостижимо. Но мы ведь работаем на благо империи. Защитные щиты и установки. Их устанавливают специальные маги. В этих краях я ни одного не нашел. Ни одного, который хотя бы слышал про поглощающие щиты Селестия». «Понял вас, Евграфий Романович», — выдохнул Рязанов. «Я еще не отошел от работы у Шувалова». «От пыток. Будем называть вещи своими именами», — пробурчал Евграфий Романович. «Вас заставляли что-то делать. Ладно, я не буду сыпать соль на рану. Давайте лучше перейдем к работе». «Я готов», — охотно кивнул Рязанов. «О, а вот это уже другое дело. Узнаю этот блеск в глазах», — обрадовался пожилой артефактор и подал Рязанову зонт на длинной штанге. «Давайте еще раз изучим артефакт призыва. Нам надо убедиться, что ничего не произойдет во время снятия защиты». Рязанов включил зонт, который заблестел магией, аккуратно поднес его к цилиндру. За окном что-то взорвалось, и его напарник дернулся. «Это салют, коллега», — по-доброму улыбнулся Евграфий Романович. «Всего лишь салют. Не отвлекайтесь, пожалуйста». «Да, извините», — собрался Рязанов и продолжил изучение. Через некоторое время они обнаружили какое-то пятно. «Что это?» Евграфий Романович уставился на картинку, которую транслировал зонт сверху устройства. «Есть предположение?» «Возможно, всего лишь след от вмешательства Шувалова», — ответил Рязанов. «Когда он накладывал защиту, он выгнал всех, в том числе и меня. Остался один в комнате, и в руках у него был старатель». «Да, этот прибор очень топорно ставит защиту», — согласился пожилой артефактор. «Он может оставлять и не такие следы». «Но пятно движется», — побледнел Рязанов. «Вам, скорее всего, показалось, Иван Борисович», — вновь улыбнулся старик. «Дрожь в ваших руках могла сыграть свою роль». «А если нет?» — посмотрел на него Рязанов. «Да ну, бросьте! Как такое возможно?» — воскликнул Евграфий Романович. «Что там может шевелиться? Дайте я проверю». Старик выхватил зонт из рук Рязанова, быстрым движением настроил его, включил и поднес к цилиндру. Он замер, изучая внимательно сантиметр за сантиметром оболочки. Струйка пота скатилась по его лбу, только стук сердца и шипение в наушниках, которые улавливали даже мельчайшие изменения и трещины, передавая информацию о них в виде сигналов. Вот в наушниках что-то гулко стукнуло, затем еще раз. Или это его пульс? А затем он увидел то самое пятно, которое было уже в другом месте. «Чертовщина какая-то», — пробормотал под нос Евграфий Романович. «Что это может быть?» Он потратил еще пару минут на изучение, но пятно оставалось на месте, и в наушниках лишь потрескивал магический фон, равномерно и не вызывая подозрений. «Что вы обнаружили?» — испуганно посмотрел на него Рязанов. «Пятно уже в другом месте», — вздохнул Евграфий Романович, стягивая наушники и выключая зонт. «Возможно, магический фон накладывает иллюзорные эффекты. Из-за этого и возникло это явление». «Возможно», — кивнул Рязанов. «Артефакт очень мощный. А если нет?» «Так». Евграфий Романович ударил ладонями по коленям, вскочил и походил по комнате. «В любом случае, пока не вскроем, не узнаем, верно?» «Верно», — вздохнул Рязанов. «Думаю, что пора нам решиться. Министр обороны уже завтра отбывает в Москву. Надо уже сегодня вскрыть артефакт и проверить его действия в холостую. Орлов поставил жесткие сроки. У нас осталось времени всего-то до завтрашнего утра». Через минуту Евграфий Романович дал отмашку Рязанову, и тот при помощи специального прибора снял с призывателя первый магический защитный слой из трех, затем второй. «Давайте, режьте», — прошептал Евграфий Романович, держа артефакт портального призыва в клещах, дополнительно закрываясь стационарным магическим щитом. Рязанов совершил манорезаком круговое движение, снимая последний слой. «Я попал в комнату, где орудовали артефакторы, в тот момент, когда с артефакта портального призыва сняли защиту. Акулыча, Кузьму и Рэмбо я взял для усиления. Мало ли что может произойти. Артефакторы даже не заметили нашего появления. Они склонились над столом и рассматривали что-то сквозь мерцающий щит. Это не пятно, а какая-то рожа», — выдавил Евграфий Романович. «Почему вы меня не послушались?» — строго спросил я. Кузьма и Акулыч встали между мной и артефакторами. «Ох!» — Евграфий Романович обернулся ко мне. «Юноша, вы как раз вовремя. Мы обнаружили странное пятно». «Да знаю я, что вы обнаружили. И Змейка уже рассматривала это самое пятно, которое было...» Я дал Змейке приказ, чтобы она проглотила артефакт, и большая пасть распахнулась над столом. «Что вы делаете?» — только и смог выкрикнуть Евграфий Романович. Это пятно вспыхнуло. Оно так быстро вылетело в мою сторону, что опередило бросок астральной питомицы, но я увидел, как следом вспыхнули еще с десяток пятен. Змейка успела их сожрать вместе с частью стола, а вот та хрень, которая летит в мою сторону, мне совсем не нравилась. На ее пути встал Кузьма, который выстрелил челюстью, затем Акулыч поставил солевой барьер, который не смог остановить пятно. Даже более того, пятно впиталось в Кузьму, и затем я увидел связующую нить со звуколовом. По ней пролетело что-то темное и врезалось в меня. Не может быть. Так умеют перемещаться только демоны. У меня потемнело перед глазами. Я уже не слышал звуков, не чувствовал даже пола под ногами. Хотя нет, услышал свой же зловещий смех. Да ну нахер! Как это произошло со мной? А сейчас я сожру твою душу! Раздался в голове громкий, визгливый крик. И я потерял связь с реальностью. Окончательно.